Иван Шмелев. Человек из ресторана. Глава 12. А время было самое горячее для ресторанов после Рождества. Работа и работа. Такие бывают месяцы в нашем деле, что за полгода могут прокормить. Сезон удовольствия и бойкой жизни. Возвращаются из-за границы, из теплого климата и опять обращаются к жизни на показ. И потом господа из собственных имений, по случаю, как продадут хлеб и другое, а также управляющие богачей, очень любят глотнуть воздуха столицы. А потом-ка на заводчиках, набега. И этот народ горячий для ресторанов и любит рисковать очень на широкую ногу. Такое кипение жизни идет, оборот капиталов, а потом из Сибири подвалит народ особенный, сибирский. В один день год норовит втиснуть, да чтобы со свистом. А это купечество, и доверенные приезжают модные и другие товары закупать на летний сезон. Вот такой сорт публики для нас очень полезный. Копейки в зубы не засматривают, но и измотают, конечно, так, что по ногам-то ровно цепами молотили. На утро едва подымешься. Таких-то дней не только мы ждем. Метродотель-то еще больше нашего ждет. А ведь эта штука немалая. Вот, метродотель. Ведь вот кто хорошо не знает, не может понять даже, что такое метродотель. А это уж как кому какое счастье, это не просто человек, а, можно сказать, выше ученого должен быть и уметь разбирать всех людей. Настоящий, породный, так сказать, метродотель. Это как оракул какой. Верно скажу, чутьем брать должен. Другой скорее, может быть, в начальники пройдет и в судьи, и даже, может быть, в губернаторы, а метродотель выше его должен быть. По голове. Взять официанта нашего брата. Хороший лакей — редкость. И большой труд надо положить, чтобы из обыкновенного человека лакея сделать по всем статьям. Потому что обыкновенный человек по природе своей приспособлен для натурального дела. И имеет свой обыкновенный вид, как всякий обыкновенный человек. А лакей... Он весь в услугу должен обратиться, и так, что в нем уж ничего сверх этого на виду не остается. Уж потом на воздухе он может быть как обыкновенно, а в залах действуя, как все равно на театре, особенно в ресторане, который славен, но прямо как на театре, когда представляет царя или короля, или там разбойника. А метрдотель... Это уж высший номер наш, как королек или там князек из стерлядки, значит, белая стерлядка, редкость. Он должен проникнуть в гостя и посетителя и насквозь его знать, так знать его по ходу, чтобы не дать ошибки, и потом ответственность, как тоже к гостю подойти и с какой стороны за него взяться, в самую точку попасть, и чтобы достоинство было и движения. Это любят. Такие движения, что как дипломат какой. И потом, чтобы был весь во всей фигуре. Маленький метродотель даже и не может быть. Тогда он должен в ширину брать. И тощих тоже нельзя, потому на взгляд не выходит. И такой должен быть, чтобы это обыкновенный официант отличался. По зале пройдет, так что как бы и гость, но так, чтобы и с гостем не перепутали. Может выйти неприятность. Так и бывало. Раз вот так-то с артисткой вышла история. У нас на парадных обедах дамам букеты цветов подают. Так вот, одна артистка шла в зал, а у двери наш метродотель Игнатий Елисеевич букет подал с таким движением и такой взгляд сделал, что она ему головой так и кивнула. И такую улыбку приятную сделала, подумала, что это ей любитель. А потом, как узнала все, ее кавалеры выговор сделали метродотелю. Зачем так подал? Это уж перестарался. Очень трудное дело при тонкости публики. У ней все на расчете, и не глядит, а все примечает и чует. Надо такую линию вести, изображать, чтобы и солидность, и юркость, чтобы светило, чтобы просвечивало. А капитал у него может побольше кого другого. Хороший метрдотель только времени выжидает, и как свой курс прошел, капитал уловил, выходит обязательно в рестораторы. И на чай ему нельзя принять просто, а надо по-благородному. Ему на чай идет как за труд мозга, и скуша, и больше по кабинетам, и с руководительства пира. А это очень трудно. Надо очень тонко понимать, как и что предложить, чтобы фантазия была. Только немногие знатоки могут себе выбирать обед или ужин деликатес. Да вот и просто, а? Придет какой? И важно так, карту. И начнет носом в нее, и даже совсем беспомощно, и никогда сразу и по вкусу-то и не выберет. А выберет так общеизвестное. Знают там провансаль, антрикот, омлет, тефтели там, беф англез. А как попал на трехэтажное, ну и сел. А что там означает в натуре и какой вкус? «Гранит Виктория Паризьен Далерень». Что такое? Для него это может быть пирожное какое, а тут самая сытость для третьего блюда. Или взять тимбаль андалуз корокет. Ну что? Он прямо беспомощен, и чтобы не сконфузиться, не закажет. А если заказал, тоже остромился, потому что это даже и не блюдо, а пирожки. Мы, конечно, прейскурант должны знать наизусть, как отче наш, и все трудные имена кушанья. Ну, иной раз и посоветуешь осторожно, но могут и обижаться. Один вот так заказывал мне при барынях закуску, рыбку там жареную, а потом и говорит важное, а потом еще для четвертого тюрьбо. Ему название понравилось. «Я и скажи, что рыбка это будет, потому вижу, не понимают они. Он на меня как зыкнет, знаю, знаю, однако отменили потом. Вот тут-то метродотель нужен. Он так может изобразить и направить, что вместо красной на четвертной взведет, да еще красненькой и накроет, если гость стойкий. А вот для тех, которые из Сибири, метродотель прямо необходим. Уж такого-то он, как дитё, должен взять свою заботу и спеленать». Тут его фантазия как раз. Такие блюда может изобразить, не поверишь. Но и мазь тут уж обязательно бывает. С примастью, так сказать. Опять товарец, известное дело, что такое товарец. И вот тут опять метрдотель спрашивает в кабинетах, и наше дело доложить. Они уж знают метрдотель-то. Конечно, из них не всякий за это дело берется, но наш Игнатий Елисеевич на это этот счет большой специалист, и я получал от барышень этих и птичек на чай, но, как перед совестью скажу, никогда самостоятельно не рекомендовал гостям и не подставлял в нужный момент. Очень это нехорошо, я понимаю. И потом у меня самого дочь росла. Батюшке на духу говорила, он сказал, что такие деньги, если нельзя отказаться, лучше уж подавать на церковь. И вот так укрепился я на мысли, что надо скорее накопить для домика, как раз тут и подошла полоса. Остановились у нас из Красноярска два купца в гостинице при ресторане и стали прохлаждаться. И мне от них было очень полезно. По душам я им пришелся в виду баков. У нас, говорит, такой же вот пальцемейстер Аксен Симонович. вылитый ты, и с первого же раза меня Аксен Симонычем стали звать. Придут обедать, и сейчас Аксен Симоныч. И платили очень хорошо по целковому с прибора. И вот как-то ужин велели сервировать в отдельном кабинете, и с ними еще здешний был доверенный по модному делу. Вот с ним возились, кто кого обставит. Народ зубастый, для удовольствия ему не жалко тысячу-другую протранжирить, а на дело он от своего процента не уклонится, хоть ты ему что угодно. И пришли в достаточные градусы, все с водки да на коньяк, да опять на водку, и закусили хорошо, но им это пустяк, потому что могут три раза обедать. Как пришли в хорошее состояние дух, и сейчас меня. А как бы нам, Аксем Симоныч, Зефиров, а, французской марки? А я и не понял, Зефиров. Зефиром у нас называется вроде пирожного, бушетом, вообще воздушное. Но как доверенно-то сказал, что живого салатцу, да как языком пощелкали, я, конечно, понял. И доверенный-то знаток прямо приказал, позови метрдотеля, у него справку возьмем. И это он верно, потому что Игнатия Елисеевича нашего даже запись телефонов есть, и вообще как справочная контора, барышни сами просят, и даже он от них пользуется в разных отношениях, но ведь и ресторану не убыток, и даже не только телефоны мог указать, а для уважаемых людей мог целый кинематограф карточек предложить в пакетике, как образцы». «Сами барышни давали, это уж я знаю. У него в письменном столе хранился этот пакетик. Попросил я к ним Игнатия Елисеевича, а он им этот пакетик доставил. И сам, конечно, ушел, чтобы достоинство соблюсти. И началась обычная история. Начали они тут ревизию производить. А доверенный тоже знаток оказался здешний, и не впервой ему это. Так очень старался для них, чтобы расположить свою пользу, как все равно вина выбирал и градусом прикидывал. А ну-ка, какие у вас тут примечательные есть? Ну-ка, очень старался говорить, который постарше. У него отвислая губа, красная и мокрая, и даже рукой ее подбирал. И в глазах у них туманность, и в голосе запал. А доверенный-то объясняет. Эту вот я знаю ничего, а это жилка, а это полукровка. Ах, шельма какая, Нюшка. А старший крякает и пенсне надел, по карточке щелкает пальцем. Тощая какая девочка совсем. Как камни ворочает с одышкой. А у этой фигуры и с истерикой даже. Такой знаток оказался доверенный, даже нельзя было поверить. Очень про дело хорошо говорил, и тут специалист. А я вот стою, смотрю на них от портьеры и думаю, ведь это что, Калюшка-то этого не видал? А у него даже остервенение против этого. И вот ему тогда лет 19 было, а он ни-ни. Это я знал, и Луша знала по некоторым приметам, а так я не мог с ним про это обсуждать, стыдно было. И вот весело они так выбирали, эту потом откажется и скажет, вот эту лучше. Увидали, что я у портьеры стою, и говорит старший, не засти, пошел. В скорости потребовали метрдотели и, конечно, заказали. И как прибыли спустя время три по заказу, то коридором были проведены в кабинет. А прибыли, как всегда, в таких случаях полагается самые опытные, началась мазь. Страницы повести Ивана Сергеевича Шмелева «Человек из ресторана» для вас читал протоиерей Константин Смирнов.